Глава вторая. Конфетки и бараночки. Часть первая. «Почему мне кажется, что я тебя знаю уже давно?» — спросил он у Лизы. «Очень давно. Целую вечность. Скажешь?» Они сидели в ванне друг против друга, их ноги сплелись под водой. По периметру горели ароматные свечи, источали дурманящие запахи цветочные масла. Это была релаксация за полночь, час неги после бурной любви. Не так давно в этой ванне Зорро расчленил труп того несчастного молодого человека, который обнаружил на теле случайной подруги, которую он снял в баре, целую картину из загадочных тату. Что ж, бывает. Накладочка вышла. Пришлось нейтрализовать ненужного свидетеля. Детективу Крымову об этом инциденте знать ни к чему. Лиза улыбалась, чуть пуская ноготками пенную волну в его сторону. Конечно, она могла бы ответить на его вопрос, но не всякому человеку дано справиться с подобной информацией. Прокурор, например, не захотел слышать про демонов. Старому служаке это показалось чересчур экзотично. И он умер. Вот и Крымов вряд ли сможет справиться с правдой. Почему она, Лиза Сорокина, так близка ему? Почему ему кажется, что они знакомы вечность? А он был ей нужен. Ее тянуло к нему. Это притяжение было обоюдным и давало им столько наслаждения. А значит, отказываться от такого подарка судьбы было бы просто глупо. Так пусть ее мужчина останется в неведении, но только относительно причин ее появления в его жизни. А вот о том, что случится в ближайшее время, она ему обязательно расскажет. Иначе и быть не может. У нее имелись на любовника свои конкретные планы. Ей нужна правая рука, и ею должен был стать не один из бледнолицых братьев-близнецов, и тем более не монстр Зорро. Пойди найди еще близкого тебе человека. А Крымов для нее был именно таковым. И в отличие от так называемого «отца», Андрей, несомненно, поймет ее, и если действительно любит, пойдет вместе с ней. «Моя жизнь скоро резко изменится», — сказала она ему. «Ты выходишь замуж?» — лукаво спросил он. «Смешно». «Я угадал?» «Если только за тебя», — парировала она. «Неплохой заход», — живо кивнул он. «Вот почему ты загнала меня в ванну под ароматические свечи и душистые масла. Теперь все ясно». «Успокойся. Я первые предложения делать не буду», — заверила его Лиза. «Если когда-нибудь его сделаешь ты, я рассмотрю этот вариант, даю слово». «Ну ты хитра, чертовка. Не для тебя. Ты меня видишь насквозь». «Ладно. Комплимент принят. Дальше?» — согласился он. «Мне знакомые моего дяди сделали деловое предложение, а именно стать директором большой благотворительной медицинской фирмы». «Круто!» «И я так подумала». «На самом деле, благотворительность — это достойно». «Уважаю. Но ты сказала «медицинской». Это как-то связано с лекарствами, медикаментами, бесплатным лечением. Какой профиль?» «В этом-то все и дело. Друзья моего дяди посвятили очень много времени разработке одного препарата. Уникального и универсального. Заметь, аналогов пока нет. Этот препарат на генетическом уровне восстанавливает разрушенные тем или иным недугом клеточные связи в организме». «Объясни человеческим языком. Я же не медик». «Я тоже не медик. Но объясняю. Вот есть здоровый организм человека, где все работает как отлаженный часовой механизм, но с годами те или иные части механизма изнашиваются, болезни подтачивают его, идет разбалансировка, и в конечном итоге что-то роковым образом рвется, и человек погибает. Да, понимаю, цикл жизни, куда тут денешься? Оказывается, этой беде можно помешать. Они изобрели лекарство, которое исправляет изъяны и приводит организм человека в прежнее, совершенное состояние до болезней и прожитых лет. Уничтожает все негативное, предположительно, вплоть до рака. Быть такого не может. Еще как может. Ребята хотят изменить мир, и у них это уже получается. Она язвительно усмехнулась. Они Богу наступают на пятки, представляешь? Андрея Крымова будто током пробило. Ребята, изменяющие мир, наступающие Богу на пятки, готовые ухватить Создателя за бороду. Все, как и сказал Долгополов. Они с его Лизой слово в слово повторили друг друга. Такое бывает, когда все события и впрямь сходятся в одной точке. На табурете в ванной промурлыкал его телефон. Пришло сообщение. На дисплее высветилось «Профессор». Это был Долгополов. «Это важно», — сказал Крымов. «Клиент». Он нажал на клавишу. Пошла информация, которую ждал Крымов. Несомненно, писал сам Антон Антонович. «Беру быка за рога. Фирму «Луч надежды» возглавит никому неизвестная барышня. Сорокина Елизавета Михайловна». Крымов тотчас оторвался от текста и посмотрел на свою подругу. Глядя на него лукаво и призывно, она сложила губы трубочкой и чмокнула воздух в его направлении. Он сдержанно улыбнулся в ответ и вернулся к чтению СМС. «В недавнем прошлом она была вашей коллегой, Андрей, лейтенантом полиции. Ушла внезапно. Сутки назад был убит ее отец, генеральный прокурор области Михаил Михайлович Сорокин. Бандитские разборки. Несомненно, она знает об этой трагедии». И вновь он взглянул на нее. «Что?» — спросила Лиза. «Ничего», — мотнул головой Крымов. «Плохие известия?» «Да как сказать, очень странные известия и неожиданные». И вновь стал читать. «Это она была вместе с Панкратовым в больнице у его сына. Это она делала ему укол. И кота вылечила тоже она. Мои люди проверили информацию. Одним словом, эта молодая красотка вовлечена в дела братьев-фармацевтов Белоглазовых. А может быть, что еще вероятнее, играет в этой афере одну из главных ролей. Когда пересечетесь с этой дамой, будьте с ней предельно осторожны. Да, забыл. Если на ее теле есть татуировки, сфотографируйте их, только незаметно, и пришлите мне». Крымов вернул трубку на табурет. Лиза нетерпеливо водила пальцем по мыльной вспененной воде. «Что пишут?» — спросила она. «Много интересного. Для меня, как для детектива». «Не расскажешь?» «Пока нет. Потом... обязательно». «Ладно, потерплю». «Да что с тобой?» Она брызнула на него пенной водой. «Ты будто чьи-то похороны вспомнил. Андрей!» «Что, милая?» «Ты в лице переменился. Что случилось?» Она вытянула ногу и попыталась достать его пальцами под водой. Но он поймал ее за ступню и крепко сжал. «Ай! Да ты что? Отпусти!» Но он не отпускал ее. «Ты сказала, эти твои компаньоны хотят ухватить Бога за бороду». Сломаешь ведь пальцы. Я аккуратно. Ага, аккуратно. Я так не сказала. Я сказала, они наступают Богу на пятки. По сути, одно и то же. Я вспомнила одного человека, который тоже хотел ухватить Бога за бороду, наступить ему на пятки. Но для него все плохо кончилось. Она попыталась достать его второй ногой, но он перехватил ее. «Все, сдаюсь», — миролюбиво сказала она. Крымов отпустил ее ноги. «Что за человек? Расскажи», — попросила Лиза. «Кукольник. Большой мастер своего дела». По мокрому лицу молодой женщины пронеслась легкая тень. «И как его звали, твоего кукольника?» «Савва Андронович Беспалов». «А что с твоим лицом?» «Ничего». Вторая тень оказалась куда гуще первой и так быстро не сошла. «Еще как чего? Ты как будто очень знакомую фамилию услышала». Лиза упрямо смотрела ему в глаза. «Это так. Он был художником в нашем кукольном театре Лукоморья». «Верно. Ты его знала лично?» «Меня девочкой привели на один из спектаклей. Я была очарована и постановкой, и его куклами. Мама познакомила меня с ним и заказала у него куклу. Она до сих пор в доме у родителей. Кукла Лика». «Как?» — нахмурился Крымов. И вновь она брызнула ноготками воду в его сторону. «Лика!» «Я Лиза, она Лика. Она была мне как сестра». «Но ты не рассказал, чем закончилась история с этим художником, кукольником. Я как-то не знаю его судьбу. Что с ним произошло?» «Его застрелил киллер. Дело так и не раскрыли. Этот Беспалов фигурировал в моем громком деле, когда я служил в полиции в убойном отделе. Был убит один крутой архитектор, его жена и шофер. Обвинили во всем дочку, девочку-подростка, у которой, возможно, был приступ шизофрении. А еще в этом деле фигурировала уникальная кукла. Она красной нитью проходила через все дело. Кукла по имени Лилит. Ее сделал как раз этот самый, Савва Андронович Беспалов. Говорили, что кукла и свела девочку с ума и подтолкнула ее к убийству отца и ненавистной мачехи». «Крутая история, Андрей Крымов», — заметила Лиза. Ее глаза лихорадочно блестели, словно она сама обдумывала какой-то безумный поступок. «Да, самая крутая в моей практике», — признался Крымов. «И чем все закончилось?» «Спятившая девочка умерла в больнице. Кукольника и его подмастерья убили в частном доме за городом. Погиб и еще один человек, очень мне дорогой. Девушка по имени Лика. Я уволился из органов, поработал частным сыщиком, а потом уехал на Урал, устроился егерем. Такая вот история, Лиза». «Печальная история», — не глядя ему в глаза, признала она. «Надо выбираться, Андрей. Я насиделась в ванне. Не возражаешь?» «Нет, милая», — ответил он. Она встала, и вода потекла по ее разрисованному телу. Лиза взяла из кольца полотенце и стала вытираться. И тотчас ожили на ее коже звери, гады и лица языческих богов. Никак Андрей не мог привыкнуть к этим говорящим картинам. Умом он понимал, что ни один рисунок на ее теле не сделан просто так. Все имеет смысл. Но какой? Неужели обычный мальчишка оказался способен на такое вот чудо, или, вернее, античудо? Но тогда татуировщик, ее юный друг, был настоящим гением. Или она соврала ему? И совсем другой мастер, создал этот шедевр изобразительного искусства. Мастер, запросто общавшийся с потусторонним миром и готовый вынести оттуда неведомые людям, но такие желанные тайны. Если на ее теле есть татуировки, сфотографируйте незаметно и пришлите мне. Звучал в ушах голос старика Долгополова. Не потому ли волшебный старичок так заинтересовался рисунками на теле его возлюбленной? Старый мудрый лис ничего не делал просто так. Но откуда он вообще узнал про них? «Любуешься мной?» — лукаво спросила она. «Да. Подожди, я хочу сфоткать тебя, можно?» «Мне бы этого не хотелось, Андрей». «Почему?» Она снисходительно пожала плечами. «А зачем?» «Хочу и все. Только для меня». Она прекратила вытираться, снисходительно взглянула на него. «Ну, если только для тебя. Если ты дашь слово, что не станешь обсуждать мое тело со своими друзьями. Я похож на мужчину, который обсуждает свою женщину в компании друзей. Снимки, где она обнажена. Ты серьезно?» «Нет», — покачала она головой, — «не похож». «Так можно сфоткать?» «Валяй, буду позировать. Мне нравится вертеть голым задом. Перед тобой, милый, перед тобой», — со смехом добавила она. «Очень надеюсь, что только передо мной». Он сделал десятка два ее фотографий в разных позах. Она выполнила роль фотомодели на 5+. Что ж, красоты, пластики и бесстыдства ей было не занимать. «Готово», — сказал он. «Наслаждайся в мое отсутствие», — усмехнулась Лиза, завернулась в то же полотенце и выбралась наружу. «Ты скоро?» — спросила она. «Сразу за тобой. Поставь чайник». «Ага». Он вышел из ванной минут через 5, предварительно отослав все снимки Долгополову. Не без сомнений. А стоит ли это делать? Но все-таки отослал. А теперь дело было за главным. Ему не хотелось этого, но выхода не было. После полученных сообщений этот разговор должен был состояться. И многое решить в их отношениях. Андрей вошел на кухню. Лиза в коротком халате курила у окна, глядя в ночную темень. «Ты хочешь что-то спросить, милый?» Интуиция не обманула ее. «Да». «Спрашивай». «Кто ты?» Лиза не обернулась. «Ты знаешь, кто я?» — ответила она. «Да, я так думал». Она сделала затяжку, выдохнула перед собой. И дым пополз по оконному стеклу, на секунды заволакивая его легким туманом. «Занимаешься со мной любовью, говоришь, что любишь, фотографируешь меня голой, а теперь допрашиваешь?» «Я тебя сфоткал на память. Вдруг больше никогда не увижу. Это если мне не понравятся твои ответы, и я решу уйти навсегда». Она отреагировала на его предостережение нервным смешком, но по-прежнему осталась стоять к нему спиной. «А я должна отвечать?» «Лучше мне, чем другим. А тебе ведь скоро узнает весь мир, да? Вы станете королевой бала, Елизавета Михайловна, но с королевы и спрос особенный. Об этом ты вряд ли подумала». Лиза раздавила окурок в пепельнице, стоявшей на подоконнике. «Это все та СМС-ка?» — живо обернулась она. «Угадала? Когда мы были в ванной?» Лиза присела на край подоконника, скрестила руки на груди. «От кого она, Крымов?» «От Деда Мороза». «Итак, тебя нанимают два сомнительных типа — фармацевты и химики, Семен и Анастас Белоглазовы. В это же самое время король фармацевтики Кирилл Панкратов встречает рыжеволосую красотку, которая загадочной инъекцией спасает его кота. Это была проба пера, как я понимаю, а потом его сына. Бедняга, час назад умиравший в больнице, готов был после укола пуститься в пляс, как мне рассказали. Вот ведь диво! Я навестил его в реабилитационном санатории. Играет в шахматы, в карты, смеется, пьет колу, ест за двоих и добавки просит. Какое превращение! Девушка-ангел, сделавшая ему укол, это тоже ты, Лиза Сорокина. И что-то мне подсказывает, что просто Маша, якобы любовница олигарха из мифического общества покинутых любовниц и жен, которой нужна была полная информация о Панкратове, тоже ты. Какая интуиция! Сдержанно рассмеялась она. Вчера убили твоего отца. Зверски расстреляли за городом, но ты и бровью не ведешь. Лиза покачала головой. «Он мне не отец». «Как это не отец? Михаил Михайлович Сорокин, главный прокурор области, тебе не отец?» «Нет», — покачала головой Лиза. «Формально да, но по сути нет». Крымов поморщился. «Твоя мать родила тебя от другого мужчины? Прокурор — твой отчим». «Нет, Андрей, то, что ты видишь перед собой...» Она провела руками по талии и бедрам. «Это от него, бесспорно, но только это». «Я не понимаю». «Ты не узнаешь меня?» Не сразу спросила она. «Что?» Опять не понял он. «Ты слышал, Андрей Крымов? Ты не узнаешь меня?» «А я должен тебя узнать?» «Возможно. Ты сядь, а то упадешь еще». «Не бойся, я устаю. Да, я много раз говорил тебе, и себе тоже, кстати, что как будто знаю тебя. Но откуда? Понятия не имею. Но точно знаю». Она интригующе улыбнулась. «Ладно, хочешь стоять — стой. Ты веришь в переселение душ?» «Возможно». Тоже не сразу кивнул он. «Как это? Либо веришь, либо нет». «Я допускаю, что такое может быть». «Допускаешь? Почему?» «Хочешь историю?» «Хочу». «У меня была любимая. Та самая Лика, которую убили». Ее застрелил проклятый кукольник, Савва Андронович Беспалов. Но дело в том, что в ней, как в сосуде, оказались души двух женщин. Только не подумай, что я сошел с ума. «Не буду», — она покачала головой. Душа самой Лики и другой девушки, которая все это время кочевала из одной куклы в другую. Это была душа Лилит Стрельцовой. Девушки из другой эпохи. Ее безумно любил Беспалов. Потомственный колдун. Он погубил несколько молодых женщин, прежде чем его эксперимент удался. Прежде чем она оказалась в теле застенчивой медсестры. Но, вернувшись в этот мир, она, та самая Лилит, отвергла его. И он убил мою Лику. «А ты убил его, кукольника?» Крымов помрачнел. «Я этого не говорил». «И правильно. Не стоит. Ты отомстил за свою Лику. Молодец. Но все дело в том, что я не знаю, кого было больше в прекрасной Лике Садовниковой. Но думаю, той самой Лилит, жестокой и властной. Капризный и любвеобильный, страстный и безумный. «Так ты не узнаешь меня, Андрей?» Ее глаза смеялись, а на губах гуляла лукавая усмешка. Он всматривался в ее зеленые глаза и упорно молчал. «Кого я должен узнать?» — наконец, почти шепотом спросил он. «Ту, которую хотел увидеть и знал, что это невозможно. Ту, которая влюбилась в тебя, потом тебя жестоко бросила, чертова дура. Ту, которую ты нашел спустя 3 года и которая вновь захотела с тобой быть и поехала с тобой в ту южную гостиницу на берегу моря, и которая с тобой много часов занималась любовью. Когда ты вышел за шампанским, в номер вошли 2, кукольник и его подмастерье, и они убили твою возлюбленную. Но она нашла в себе силы вернуться сюда, в этот мир, в обличии красотки, лейтенанта полиции Лизы Сорокиной. И вот теперь я перед тобой, Андрей». «Нет, не может быть!» — он покачал головой. «Я искала тебя и нашла. И соблазнила, и танцем, и любовью. Я все подготовила заранее, чтобы вернуться к тебе. Но теперь уже раз и навсегда, потому что полюбила тебя и люблю до сих пор». «Нет, так не бывает». «Да, Андрей, да, бывает. Еще как. Поэтому и прокурор мне не отец. Чужой человек». Нервная улыбка искривила его лицо. «Лика?» Он непроизвольно покачнулся. «Это ты?» «А я говорила, сядь. Грохнешься еще». «Правда ты?» «Ага», — кивнула его подруга. «Но влюбился ты не столько в Лику, если честно, сколько в Лилит. Как ты сказал про нее? Жестокая и властная, капризная и любвеобильная, страстная и безумная. Как Тавро поставил? Оставь любвеобильную, страстную и немного безумную, и будешь прав на все 100. Крымов подошел к ней, провел ладонью по ее щеке. «Лика, ты...» «Я та женщина, в которую ты влюбился, Крымов. А какой коктейль во мне намешан, какая теперь разница? Я та самая, которую ты оставил в постели в гостинице, под шум моря. С той душой, с теми воспоминаниями, с теми желаниями. Быть только с тобой». Он положил руки на ее плечи и медленно стащил с нее халат. Она осталась обнаженной перед ним. Губы молодой женщины дрогнули, глаза отчаянно заблестели. «Веришь?» А он все молчал и только смотрел на нее, пытаясь осмыслить происходящее с ним, с ними обоими. «Веришь, Андрей?» По ее лицу уже катились слезы. «Верю». У него самого непроизвольно дрогнули губы. «Тогда возьми меня на руки и отнеси в постель». Он подсек ее под коленями, подхватил и понес в спальню. Там бережно уложил на кровать и еще долго смотрел на улыбающуюся ему обнаженную женщину. Сбросил свой халат, потянулся к ней, улегся сверху. Она, как и в первый раз, крепко стиснула его ногами, обвела руками его шею. «Теперь ты знаешь, кого любишь, Андрей Крымов», — нежно впиваясь губами в его губы, прошептала она. «Разве это не чудо? Скажи мне». Они отключили телефоны на сутки, договорились и отключили. Сказали себе и друг другу: «Плевать нам на всех, на весь мир. пусть все катятся к черту. И наверстывали упущенное. Для Крымова теперь все встало на свои места. Притяжение к Лизе стало предельно ясным, объяснимым. Только стоило проложить тот заветный звездный мостик из приморской гостиницы, где он оставил в постели Лику Садовникову, которую должен был убить проклятый кукольник, к Лизе Сорокиной. Сама же она, девушка с телом, покрытым тату, стала в тысячи раз желаннее. Но загадка все-таки оставалась. Ее ближайшего будущего, самых блистательных перспектив и ее нынешних тайн. Недаром же так пекся о ее персоне Антон Антонович Долгополов, его, Андрея Крымова, всезнающий куратор. Ближайшие сутки не прошли, пролетели. Пора было пополнить холодильник. Если не выходить из дома, то заказать еду. Но тогда пришлось бы подключать телефоны и включаться в жизнь. А им этого не хотелось. Решили ограничиться консервами, горбушей и тушенкой. И фруктами. Чего не сделаешь ради любви и секса. Выпивка-то оставалась, но на кухню выползти пришлось. «То лекарство, которое ты вколола Панкратову-младшему, что это?» — спросил Крымов. «Я хочу понять». Глядя ему в глаза, Лиза неторопливо пригубливала красное вино. «Это амброзия, дающая способность жить без болезней. И чуть подольше, чем мы привыкли». «Насколько подольше?» «Ты помнишь, сколько по Библии жили патриархи? Адам, Ной, Авраам?» «Кажется, долго». «Вот именно. Очень долго. Адам жил 930 лет, Ной — 950, Авраам — 175 лет, а в Средневековье, в антисанитарии, дожить до 40 лет уже было круто». «Так с чего ты взял, что это тебе решать, сколько жить людям?» «Ну, я так вопрос не ставил». «Ты хочешь его поставить? Именно так. А сколько, по-твоему, должны жить люди на самом деле? Что решила современная медицина? Да она бьется изо всех сил, чтобы хоть немного продлить человеческую жизнь. Выдумывает тысячи наименований всевозможных препаратов, чтобы впихнуть их людям». «Это да», — согласился Крымов. «И вот есть лекарство, Андрей, способное подарить человеку чудо. Оно должно было появиться рано или поздно. Чуму победили, проказу, холеру, туберкулез. И вот что-то новое. Свет в окошке. Разве плохо?» «Да нет, конечно, неплохо». «Так и движется прогресс. Только дураки и злодеи могут противиться благим делам во имя человечества». С ее аргументами и впрямь трудно было поспорить. Он, Андрей Крымов, тоже был бы не против протянуть в здравии и ясном рассудке лет так 100, а то и поболее. Почему бы и нет? Время все равно летит, как угорелое. Никогда не поспеваешь за ним и не делаешь всего того, что задумал. Времени всегда мало. Крымов выпил рюмку коньяку, закусил яблоком. «Поэтому не стоит терять время», — неожиданно заключил он. «Ты о чем?» Он дотянулся до нее через стол, накрыл руку Лизы своей. «Идем в койку, милая». «Вот о чем». «А-а-а!» — улыбнулась она. «Как я не догадалась!» Телефоны они подключили только на третий день, рано утром. И счастье их было разбито мгновенно. Лизе позвонили первой. Бросив Андрею «началось», она спрыгнула с постели. Но это было предсказуемо. Лиза перехватила трубку с полки, быстро сказала: «Алло!» «Да, Анастас Прокопович, доброе утро!» «Зря беспокоились, я жива». и здорова. Была занята. И вот теперь готова слушать, и очень внимательно». Она перехватила взгляд Крымова и сложила губы трубочкой, с расстояния целуя его. «Да ладно, сегодня? Поедем в притон? В ночлежку?» «Отлично. Ага, супер, да просто здорово. Форма парадная или прикинемся своими?» «А, профессора еще будут. И пресса. Как интересно!» Она слушала, и ее глаза загорались все сильнее. А он наблюдал за ней, ногой и сильной, горящей энергией, с этими колючими и прекрасными тату. И думал, что на этот раз он уже не потеряет ее. И пусть только кто-то попробует отнять ее у него. Не поздоровится смельчаку. Дав отбой, она прыгнула к нему в постель. «Ну что, ты готов к подвигам?» «Каким именно? Расскажешь?» Глаза ее сияли. Она потянулась к нему, крепко обхватила руками шею, поцеловала в губы. «Будем спасать человечество, милый. Ты готов составить мне компанию? Стать для меня опорой в новом деле?» Крымов прищурил один глаз. «Всегда готов, милая. И когда же?» «Сегодня в полдень». «Ого! И в какой притон мы поедем? В какую ночлежку? И что за профессора там будут?» «Приют для бездомных «Рассвет». Будут три доктора медицины из мединститута. Белоглазовы их пригласили специально, как свидетелей будущего чуда. И прессу тоже. Сегодня же исторический день. Мир должен знать своих героев». «Ну, это обнадеживает, кстати. Я о профессорах и прессе». «Буду я с тобой, буду, ласточка ты моя». Она потянулась к нему со всей нежностью, обняла его за шею, поцеловала. «Другого ответа я от тебя и не ожидала, Андрюша. Но до полудня мы с тобой еще успеем много чего сделать». Ее зеленые глаза лукаво и многообещающе сияли. Она уже льнула к нему всем своим прекрасным волнующим телом. «Верно?» Часть вторая. Приют для бездомных «Рассвет» создала протестантская община «Братство седьмого дня». Вначале выкупила у города старенькое кирпичное зданьице в два этажа, еще дореволюционное, под свою скромную церковь, перестроила и отреставрировала его, а затем приобрела через двор совсем уже ветхое деревянное здание, бывшее когда-то бараком для рабочих. Облицевала его недорогим кирпичом по новейшей технологии и утеплила. Закупила недорогие панцирные кровати в количестве 30 штук и поставила их в два ряда, как в пионерских лагерях или в казармах. Между кроватями тумбочка на двоих, стулья по разным углам в свободных местах. Устроили в этом бараке туалет и душевую. Даже библиотечку в одном углу разместили. Тут в приюте «Рассвет» и могли переждать тяжелые дни и часы самые брошенные и отверженные граждане, которые уже и не помнили, кто они, взаправду граждане, твари ползучие или птицы небесные. Но правила были строгие. За распитие спиртного бездомные изгонялись немедленно и с волчьим билетом. Сразу после обеда к приюту подъехали три иномарки, а за ними «Газель», целый кортеж. За действием наблюдали через забор двое из ближнего дома, не слишком довольные новыми соседями. Первый, сделав глубокую затяжку, кивнул на гостей богачей. «Слышь, Колян, видать, Губер приехал. Бомжей навестить, справиться, как у них делишки. Гуманизм, понимаешь? Самое время попросить, чтобы нам крышу починили. Переминая в зубах тлеющую сигарету, заметил второй, который Колян. «И полы паркетом выложили. Как тебе такая идея?» «Греет душу». «А газелька зачем?» «Там подарки, Серега», — сказал Колян. «Не сечешь? Сейчас увидим». Из джипа тем временем бодренько вынырнули два очень похожих друг на друга мужчины. Разве что один потоньше, а другой потолще. Первый помрачнее, а второй повеселее. Конечно, соседи Колян и Серега не могли знать, что это были химики-медики, волшебники-колдуны Белоглазовы. Худой близнец бережно держал в руках серебряный чемоданчик. Пухляк подмигнул ему, мол, сейчас, сейчас. С ними из машины вышел очень пожилой, серьезного вида дядечка с окладистой седой бородой, в очках. Кажется, его тут все удивляло. Озирался он явно с подозрением. Было ясно, в такие места его отродясь не заносило. Из второй машины, шикарного серебристого БМВ, вышел холеный и самоуверенный мужчина в летах, с благородной сединой. Это был Кирилл Евгеньевич Панкратов. За ним выбрались двое — серьезный дядечка с короткой сидеющей бородкой и важная тетенька, и тоже стали подозрительно озираться. Эти трое были представителями научного сообщества, которых Белоглазовы уломали поглядеть на чудо. Наконец, из третьей машины выбрался спортивный молодой мужчина в джинсах и кожаной куртке. Обошел автомобиль, открыл дверцу и галантно протянул руку. И только тогда уже по-королевски появилась суперэлегантная дама в расклешенном пальтишке цвета топленое молоко, серебристой шляпке, челме персея и огромных темных очках. «Это у них за главную», — сказал первый сосед, тот, что Серега. «Ясен пень. Жена Губера, точно. Колян». «Ага, усыновлять наших бомжей будет». Второй сосед по имени Колян шумно плюнул сигаретой в сторону. «Может, переберемся на ту сторону? Своими прикинемся, и нам перепадет». «Ты про крышу?» «Я про лучшую жизнь!» Из «Газели» неторопливо выползли двое вальяжных молодцов в спецодеждах. «А эти зачем, Колян?» «Да хрен его знает! Вон бугаи какие! Сейчас таскать что-нибудь будут! Говорю же, подарки привезли!» А между гостями приюта уже завязался диалог. «Хочу вам представить нашу благородную даму», — обратился к трем медикам Панкратов. «Директор благотворительного фонда «Луч надежды» Елизавета Михайловна Сорокина. Прошу любить и жаловать». А затем уже представил госпоже Сорокиной двух ученых мужей и ученую даму, трех докторов наук, первый из которых, седобородый, был еще и знаменитым профессором всероссийского значения, заведующим кафедрой генной медицины. Прозвучало его имя — Павел Алексеевич Каратаев. На пороге гостей уже поджидал настоятель приюта «Рассвет» при общине братства седьмого дня Франц Иванович Штос. И скромного, но сурового вида женщина — сестра-хозяйка из общины по имени Марта. «Что ж, дамы и господа», — с легким немецким акцентом произнес Франц Иванович, — «милости просим». Дама в челме персея и темных очках оглянулась на ворота. «А где же пресса?» «Опаздывают раздолбаи», — сказал Анастас Прокопович. «Заходим или как?» «Эй, ребята!» — крикнула дама в очках двум бугаям из «Газели». — «Тащите холодильник, кулер и воду, и баулы с одеждой. Короче, все несите». Крепыши открыли заднюю дверцу «Газели», в которой стояли огромные картонные короба. — «Точно от Губера!» — сказал с явной завистью сосед Серега. «Да, я бы тоже от нового холодильника не отказался», — поддержал его Колян. «И от кулера с коньяком». Члены процессии друг за другом стали входить под своды окультуренного барака. Именно такую картину Андрей Крымов и предполагал увидеть. Три десятка бездомных сидели на аккуратно застеленных сиротскими одеялами койках с панцирными сетками. Все смотрели на группу хорошо одетых людей, которые явились сюда, как приходят ротозеи в зоопарк, поглазеть на братьев наших меньших. Скажем, на обезьян. Здешние аборигены смотрели на гостей по-разному. Кто мрачно, кто безразлично, кто с завистью, а кто с интересом и хитро. Как-никак, а от посетителей зоопарка можно получить связку бананов, а то и две, что завсегда хорошо. Мы вам голые зады показываем, прыгаем и гукаем, а вы нам вкусности бросаете. Мы готовы, валяйте, двуногие. В бараке стоял насыщенный запах ландыша. Как видно, помещение хорошенько опрыскали перед визитом, и не один баллон вылили заботливые герр Штосс и фрау Марта и в пространство, и на обитателей приюта. Тут они явно не поскупились. «Дорогие друзья, постояльцы приюта «Рассвет», я вам уже говорил, что сегодня у нас будут гости», — высокопарно и с акцентом произнес Франц Иванович, «которые помогут вам начать новую жизнь. Да-да, не удивляйтесь, именно так. Так вот, хочу вам представить товарищей из благотворительного фонда «Луч надежды» и нескольких медицинских учреждений нашего города. Это ученые, биологи, медики и бизнесмены, которые привезли вам подарки». «А чё за подарки?» — спросила сухонькая бомжиха в тужурке и с рыжими в седину волосами, похожими на паклю. — Конфетки-бараночки, — ответил Анастас Прокопович, — к чаю. Бомжи стали недоверчиво переглядываться. — Мы привезли вам предметы быта, — быстро поправил его Франц Иванович. — Новый трехкамерный холодильник «Стинол» и кулер для воды с большим запасом этой самой воды. И одежду кое-какую. «Вот бы нам кулер со спиртягой!» — заметил длинный волосатый бомж в шинели и кроссовках, лицом похожий на Григория Распутина. «И бутылей к нему побольше!» «Раскатал! Такой только в сказках бывает!» — махнула на него рукой бомжиха. «В 30-м царстве! Вот бы скатать туда и обратно!» — вздохнул длинный в шинели. — За кулером! — он огляделся. — Есть у кого адресок? Бомжи скромно осклабились, показывая щербатые рты. Но идея-то была хорошая, прямо как у двух соседей за забором. — Помолчи, Зыгин! — процедила Марта. От одного ее взгляда уже хотелось встать по стойке смирно. — У нас есть еще один подарок. «Он получше любого кулера будет», — заметил все тот же Анастас Прокопович. «Мы вам привезли уникальный медицинский препарат». «На спирту!» — воскликнул тот же Зыгин. «Ну, хоть он-то!» И вновь все бомжи сдержанно заржали. «Выселю!» — очень серьезно пригрозила Марта. «Без шуток!» «Да ладно, ладно!» — пробурчал тот и откинулся на подушку, заложив руки за голову. «Пошутить уже нельзя, помечтать!» «А что он, собственно, делает?» — вдруг шепотом спросил Штосс у Панкратова, который выглядел и презентабельнее, и увереннее других. «Это ваш препарат? Я так и не понял, кстати». Он спросил бы у дамы-командирши, но она выглядела так неприступно в своих темных, непроницаемых очках, что немец не осмелился потревожить ее. «Наш медицинский препарат называется «Луч надежды», — перехватывая инициативу, громко объявил Кирилл Евгеньевич. «Он излечивает ото всех болезней, буквально ото всех». «Как мумиё, что ли?» — хрипло спросил один из бомжей в тулупчике и шапке-ушанке. «Что-то вроде того», — кивнул аптечный олигарх. «Только значительно лучше. И на 100%. Только вам надо дать согласие, чтобы все было по закону». В этот момент два бугая стали заносить в двери упакованный в картон холодильник. «Так вы что, на нас опыты будете ставить?» — спросил другой бомж с подавленным изможденным лицом очень скромного вида. Возможно, в прошлой жизни он был интеллигентным человеком, даже с высшим образованием. «Потому вы нас подарками задабриваете?» «Ну нет, что вы!» — возмутился Панкратов. «Как вы могли подумать?» «А разрешение у вас есть?» — спросил все тот же изможденный бомж-интеллигент. «Никто над вами опыты ставить не будет!» Начиная раздражаться, замотал головой Панкратов. «Мой сын уже принял это лекарство и вылечился от тяжелой болезни. Это правда. Вам нужно только согласиться сделать укол. Один укол. Сегодня это бесплатно. Завтра такое удовольствие будет стоить больших денег». «А чего вы к богачам-то не заявились, а?» Кивнул в их сторону бомж в телогрейке и шапке-ушанке. «Это им в кайф долго жить. А мы так все подохнуть больше мечтаем. Да не принимает Господь. Слышь, братцы!» — обратился он к своим. «На нас решили испытать, не передохнут ли бездомные?» В его голосе слышался укор. «У нас несколько социальных групп». Выступил вперед Анастас Прокопович Белоглазов. «Сегодня вы, завтра богачи. Как вы их называете, все по порядку». «Не верю я им!» — покачала головой маленькая сморщенная бомжиха в тужурке. «Не верю!» «Прямо как Станиславский!» — тихонько и зло усмехнулся Анастас Прокопович. «Надо было их напоить вначале в усмерть, а потом уже уколы делать. Я так и предлагал, кстати. Да вы, Франц Иванович, запротестовали негуманно!» «Конечно, негуманно!» — кивнул немец. «Все должно быть по доброй воле. Демократично!» Три медика скептически наблюдали за этим вече. «Мы вам счастье принесли, правда!» Теперь уже почти возмущенно бросил Кирилл Евгеньевич. «У меня сети аптек по всей России. Уж мне-то можете поверить!» «А ты себе его вкали вначале!» — предложил бомж в телогрейке и шапке-ушанке. — А мы поглядим. Откинешься, не откинешься? Или слабо? Предложение застало бизнесмена Панкратова врасплох. — У меня нет тяжелых заболеваний, но мой кот Барсик уже принял лекарство. — Зря это вы про Барсика, — скривил губы в его сторону Анастас Прокопович. — Ой, зря. Сейчас взбунтуются. И оказался прав. — Так мы у них, стало быть, за котов идем? — взывая к собратьям и вставая с панцирной кровати, спросил бомж в шинельке и кроссовках. Он оказался еще выше, чем можно было предположить вначале. — У, братья! — возмущенно завыл он. — Если они такие песни поют, то нам точно хана. Морить нас пришли. Давай прощаться. — Фашисты! — зло кивнула маленькая бомжиха. — Убивать нас будут уколами. Этот вот бородатый! — кивнула она на профессора. — Старый гриб, он и будет! «Господи, какая же она мерзкая!» Процедил седобородый профессор Каратаев. «Глаза бы на нее не смотрели!» Бомжи стали роптать. Пора было брать быка за рога. «Елизавета Михайловна!» — тихонько пропел Анастас Прокопович. «Ваше слово!» Дама в очках выступила вперед. «Хватит базаров!» Резкая, как выстрел, реплика заставила замолчать буквально всех. Даже длинный бомж в шинели перестал выть, осекся на полуслове. «Есть призовой фонд. 5 блоков сигарет Винстон тому, кто не побоится и даст сделать себе укол», — громко сказала она. «А еще бутылка коньяка «Наполеон» лично от меня. Здоровье, молодость и удовольствие гарантированы. Ну, кто смелый?» «Я!» — крикнула сморщенная бомжиха в тужурке. «Я смелая! Я сделаю укол!» «Ты же говорила, Люська, что боишься сдохнуть!» — запротестовал бомж в телогрейке и шапке-ушанке. «Что травить нас пришли?» «Обстоятельства изменились, бобер!» «А я думал, ты идейная! Так что, уже не боишься?» Тут бугаи внесли в барак и кулер. «Вот выжру пузырь Наполеона, выкурю 5 блоков Винстона, а потом сдохну, но не раньше», — предупредила бомжиха. «Понял?» «Понял», — откликнулся бобер. «Я готова. Делайте!» Громко и во всеуслышание объявила смелая бомжиха. «Браво!» — сказала дама в очках. «Как вас зовут?» «Люсинда!» — ответила бомжиха. «Чудное имя!» «А то папка-алкаш постарался, с похмелья назвал!» «Семен Прокопович, действуйте!» Обернулась дама к хранителю серебряного чемоданчика. «Не!» — замотала головой бомжиха Люсинда. «Не так! Вначале 5 блоков гони и пузырь, красотуля! А то, ишь, какая умная! Сразу под нож!» «Гоните!» — поправила ее властная дама в очках. «На вы, Люсинда, обращайтесь ко мне на вы!» «Ну, ладно!» «Гоните!» — хмуро сказала та. 5 блоков и пузырь!» «А в денежном эквиваленте возьмете, Люсинда?» — спросила дама в очках. «В чем?» — сморщилась та. «Баблом возьмете, Люсинда? Приблизительно 10 штук. Ну?» Бомжи оживленно зашептались. 10 штук!» «Этот балаган когда-нибудь закончится?» — тихонько спросил у коллег профессор медицины Каратаев. — Может, это шоу «Скрытая камера»? Но его коллег эта сценка, кажется, забавляла. Тут и в цирк ходить не надо. — Анастас! — в свою очередь окликнула дама одного из близнецов. — У меня с собой капусты нет. Найдешь? Анастас Прокопович все сделал мигом. — Вот, Люсинда! Он вышел вперед и взмахнул перед носом бомжихи 2 красными и 2 зелеными купюрами. «Идет? И еще 2 штуки от меня сверху. Сделка состоится? Только чтобы поскорее. С нами светило науки. Их еще дела ждут». «Ну ладно, если светило», — сказала Люсинда. Она хотела было проворно выхватить у него из руки желанные купюры, но болтун оказался ловчее, вовремя отдернул руку. «Хрен тебе, пока укол не сделаешь. Я твоему шефу деньги отдам. Он честный. Как уколешься, будут твои. Идет?» «Идет», — кивнула та. «Франц Иванович, держите бабки». Анастас Прокопович передал немцу 4 купюры и кивнул брату. «Готовь укол, Семен. А я дам документы на подпись нашей Люсинде, на согласие участвовать в эксперименте». «Да, а вы как думали, госпожа Люсинда?» Он поднял брови. «Но при свидетелях и они распишутся без дураков. Никакого кидалова. Все честь по чести». «Черт с вами! Подпишусь!» Предвкушая пир, Люсинда торопливо занесла руку над листом бумаги. «Только я забыла, как это делается. Я про подпись». «Средневековые короли ставили крестик на документе», — вспомнил Болтун, взглянул на даму в очках и шепотом добавил. «Сам видел». И когда дама в ответ улыбнулась ему, вновь обратился к бомжихе. «Да поставь ты что угодно! Смелее! Галочку поставь!» Люсинда выдохнула и поставила закорючку на документе. «И что, печень хватать не будет?» — спросил бомж в телогрейке и шапке-ушанке по кличке Бобер. «Печень станет, как у младенца!» — заверил его Анастас Прокопович. «И стул тоже здоровый и быстрый, без запоров!» В этот момент Семен Прокопович уже набирал из ампулы в шприц золотой раствор. Серебряный чемоданчик был открыт. Его содержимое с подсветкой, с ампулами в гнездах, так и переливалось золотыми искрами. Бомжи уже давно сползли с постелей, но держались на приличном расстоянии от гостей, чтобы не смущать их нежелательными ароматами. Надзирательница Марта сама отпихивала их свернутым в трубочку старым журналом работница. «А куда делать будете? В руку?» — спросила Люсинда. «Или взад? Я стеснительная, чтобы при всех». И эти все тотчас и в очередной раз заржали и загоготали. «В плечо будем делать». Взяв на изготовку шприц, строго сказал худой близнец. «Ну?» «А как скоро эффект будет?» Вытягивая шею, спросил бомж-интеллигент. «Эффект мгновенный», — ответил Анастас Прокопович. «Чудо, как говорится, ждать не любит». «Ну что, Люсинда, вы готовы?» — нетерпеливо спросил злыдень. «Лекарство нужно использовать сразу». «Готово, готово. Слышь, Каланча, и ты, Бобер, если что, отомстите за меня!» — потребовала Люсинда. «Жестоко отомстите!» «Еще как отомстим!» — кивнул длинный в шинели. «Жестоко отомстим!» «Ага!» — кивнул его друг в телогрейке. Бомжиха сняла тужурку и закатала рукав в старые рубахи. «Делай, лекарь!» — решительно бросила Люсинда. «Оздоровиться хочу! Помолодеть, блин!» Морщась от ее терпкого запаха, Белоглазов протер прокопченную руку спиртом и метко всадил иглу в плечо. «Ай!» — воскликнула та. «Злодей!» Золотой раствор быстро ушел в тело бомжихи. Анастас Прокопович заботливо улыбнулся. «Лучше прилягте, Люсинда, а то еще рухнете от волнения и счастья». «Не боись, не рухну», — ответила та. «Хотя бы присядьте, госпожа Люсинда», — мягко потребовала дама в темных очках. «Доктор не просто так говорит. Что вы как маленькая?» «Ну ладно, присяду», — ответила та, не желая перечить строгой благотворительнице. А потом и ноги забросила, и прилегла. В бараке стало на удивление тихо. «А колоть обязательно?» — спросил интеллигентный бомж. «Или можно просто выпить лекарство?» «Можно и выпить», — ответил Кирилл Евгеньевич Панкратов, который и сам еще недавно задавал такой же вопрос. «Но лучше уколоться, чтобы сразу и в кровь». Семен Прокопович, он же злыдень, нетерпеливо оглядел бомжей. «Может, сразу и других уколем?» — риторически спросил он. «Чего ждать? Терять время?» «Пусть сначала на Люсинду подействует», — заметил Бобер. «Не окочурится девка наша, тогда и мы уколемся». Люсинда погрозила ему сухим кулачком. «Ты нас не торопи, доктор!» Кивнул длинный, лохматый в шинели и кроссовках. «На тот свет еще успеем. А вот если Люсинда окочурится... «Да не каркайте вы!» — оборвала их бомжиха. «Хуже сорок!» Все вновь умолкли. Прошла минута, вторая, третья. Тут в барак и ворвалась пресса. Трое веселых молодых людей, один с камерой. «Где тут сенсация?» — спросил тот, что с камерой. «Где вас черти носили?» — грозно спросила дама в очках. «Пробки!» — оправдался один из них. «Молчите и снимайте», — приказала она. «И чтобы не звука». «А что будет-то?» — спросил второй молодой журналюга. «Увидите», — процедила дама. Пресса затихла и стала следить за лежавшей на кровати бомжихой, на которую, как на пифию предсказательницу, таращились все. Прошла еще минута. «Ой!» — вдруг пробормотала Люсинда, отрывая от подушки голову. «Ой-ой! Че это со мной? Пацаны! Эй, отравители! Че со мной?» Все еще теснее потянулись к ее кровати. И друзья, бомжи, и гости, и пресса, но в первую очередь три ученых-медика. Профессорская седая борода лопатой так и лезла впереди всех. «Матерь Божья!» — прошептал профессор Каратаев. «Этого не может быть!» Призывы к силам небесным вперемешку с матюгами так и сыпались со стороны аборигенов. А Люсинда все энергичнее ощупывала свое лицо и не узнавала его. На ощупь не узнавала, пока не увидела свои руки и не отпрянула от них же. Но куда денешься от своих рук? Они всегда с тобой, а ее руки менялись. С них сходил прокопченный цвет, как слезает мертвая кожа, оставляя место новой, розовой. Руки наливались цветом жизни, кровью и телесной чистотой одновременно. Грубые узлы на пальцах таяли, розовели ногти. «Лицо! Смотрите на ее лицо!» — жарко прошептал Каланча. «Люська, я тебя замуж возьму, слышь? Прямо сегодня!» «Это же чудо!» — пролепетал светило науки генетики профессор Павел Алексеевич Каратаев. Отступил, схватился за сердце, покачнулся и опрокинулся назад, на руки двух своих коллег. Но те не бросились спасать шефа. Они оставили его у койки бомжихи Люсинды и потянулись с общей толпой. А тянуться было куда? За главной героиней. Люсинда бодро сбросила ноги с кровати, соскочила прямо-таки девочкой и двинулась к заветному месту. На стене барака в центре висело большое зеркало, по которому расходилась паутина трещин. Его не любили местные жители, обходили стороной, потому что ничего хорошего они в этом зеркале увидеть не могли, кроме своих прокопченных физиономий, перекошенных от алкоголя и мытарств, спутанных косм, бород и красных от той же выпивки заплывших глаз. По нему однажды и саданул кулаком разгневанный Каланча. Так и осталось зеркало с мелкими трещинами по всему полю. Только Крымов обернулся назад, на несчастного бородатого старика, колотившего пятками по полу. Бросился к открытому серебряному чемоданчику братьев Белоглазовых, схватил ампулу, шприц, сорвал упаковку, сломал головку, набрал золотую жидкость в шприц и кинулся к лежавшему и хрипевшему на полу профессору. И прямо через рукав пиджака вколол ему лекарство. А вдруг чудо? Вдруг спасет? И только когда профессор перестал брыкаться и открыл глаза, когда восторженно прошептал «Я видел чудо!», Крымов метнулся к остальным. Окружив Люсинду, они стояли в почетном молчании. Снимал кинооператор, снимала на миниатюрную камеру дамочка, доктор наук. Снимали на телефон Панкратов и Франц Иванович. К Крымов рассмотрел не саму Люсинду, а ее отражение в зеркале. Там лучилось счастьем, страхом и восторгом миловидное личико 30-летней молодой женщины, рыжеволосой, в кошмарной робе бомжихи. Карие глаза блестели живо и остро. — Это я? — шепотом спросила она. — Ты, ты! — усмехнулся Анастас Прокопович. — Ну, красотка, а? — Да я себя и не помню такой. — Сейчас еще шмотки найдем тебе. И вперед, в новую жизнь! — рассмеялся все тот же болтун. — Только не пей больше много. И все подряд. — Не буду! — покачала головой Люсинда. — Да, дела! — тоже качал головой, но только утвердительно бизнесмен Кирилл Евгеньевич Панкратов. «Ай, дела!» Но он-то был готов к такому повороту событий. Сам прошел эту быструю школу. «Ах, Люсинда, Люсинда! Ой, конфетка!» — восторженно шептал Каланча. «Наша конфетка!» — вторил ему восторженный бобер. «Моя конфетка!» — зыркнул на него Каланча. «Наша!» — настойчиво повторил бобер. «Моя! Делай нам уколы, лекарь!» Вдруг завопил, что есть мочи Каланча, сбрасывая плащ и оставаясь в драной майке без рукавов. «Делай нам уколы!» «Уколы! Уколы!» — напирая на них, завопили оставшиеся бомжи. Кинооператор из прессы понял, что у него бинго, и уже не отлипал глазом от окошечка камеры. — Сей момент, только не толкаться! — громко предостерег их Анастас Прокопович. — Еще ампулы перебьете! Слышите меня? Так и сдохните бомжарами немытыми! Слышите? — А ну отступите! — яростно крикнула на них дама в темных очках. — В очередь, сукины дети! — «Всем достанется! Оголяйте руки! Я тоже берусь за дело!» — сказала она братьям-близнецам. «Анастас, и ты подключайся!» Бомжи стали мигом раздеваться и подставлять руки. «А можно нам тоже?» — спросила дамочка-врач, уже далеко не юная доктор наук. «Елизавета Михайловна!» — в ее голосе звучала мольба человека, перед которым открылись сокровища, но не могли и закрыться. «Можно!» — кивнула дама в очках. «А мне?» — дрожащим голосом вопросил ее коллега с короткой сидеющей бородкой. «А почему нет? Вперед!» А Крымов смотрел и не понимал. На самом деле все это происходит или же это сон? Он даже ущипнул себя за руку, потом второй раз и третий, но уже очень больно. Нет, это была явь. А в окошко в этот момент на чудо таращились двое соседей. Колян и Серега переглядывались и смотрели вновь. Два бугая-грузчика курили у своей «Газели» и ничего не видели. Они и так были молоды и здоровы. Неожиданно позади Крымова появился моложавый мужчина с непомерно огромной бородой, похожий на хипстера, ровесник Андрею. В мешковатой одежде, которая висела на нем, как на вешалке, он встал рядом. «Мы не спим?» — зачарованно спросил бородач. Не сразу, но Крымов угадал в нем профессора Каратаева, светила науки, которому только что спас жизнь. «А вы как думаете, профессор?» «Я думаю, что сейчас небеса разверзнутся, и начнется конец света». «Шутите?» «Да нет, какие тут шутки!» «Именно так и бывает. Земля налетает на небесную ось, и конец всему. А это почище небесной оси будет». Профессор стоял слева от Крымова. Справа к детективу подошла миловидная девчонка с задиристым выражением лица, в джинсах, в обтяжку, по хорошей фигурке, и в теплой куртке. «Ну чё, красавчик, назначишь мне свидание?» Она бесцеремонно хлопнула Андрея по ягодице. «К как у жеребца. Качаешься? Или мне самой проявить инициативу?» Пока они говорили, Люсинда раскрыла один из баулов с одеждой и прибарахлилась. Но вот в чем дело. Она помолодела еще лет на 10. «Ты опять изменилась?» «Это как понимать?» — спросил Крымов. «Пока вы тут ямлом щелкали, я одну ампулу увела. Башку ей сколола и выпила золотой бальзамчик-то. И вот тебе новое я. Сегодня точно мой день. Слышь, профессор, борода!» Требовательно обратилась она к врачу. «Я могу и с двумя сразу. С тобой и с красавчиком. У меня большой опыт на этот счет. Что скажешь, доктор, хочешь?» «А что, мысль интересная». С интересом оглядев ее, заметил помолодевший профессор. «А то я уже стал забывать, как оно все это делается. А где?» «Да в коптерке Марты, в ее закутке. Там диванчик есть, красавчик. А ты?» «Я пас», — откликнулся Андрей. «Ну, как хочешь. Многое упускаешь. Пошли, профессор. Смотри, какая я!» Она призывно подвигала бедрами. «Тело-то какое! А, красотуля! Даже грязь сошла, и никаких болячек! Как младенчик буду!» «Вы спятили, да?» — вопросил Крымов. «Да что с вами такое?» «Да к черту! Если мир налетел на небесную ось!» — махнул рукой профессор и зацепил руку Люсинды. «А там открыто, в закутке. Ключ-то есть?» «Да и есть, у меня все, не боись. Изнутри на щеколду запремся, я тебе сейчас такое покажу. Ум потеряешь». «Пошли, затейница», — кивнул профессор. И они действительно прошли мимо двух рядов кроватей и скрылись в противоположных дверях барака. Входная дверь пришла в движение. Крымов увидел, как вошли двое незнакомцев, скромно, бочком, потом вспомнил, что уже видел их. Эти двое курили и таращились на них через забор. Соседи. Они быстро разделись и подставили руки под шприцы. А многие бомжи, преображаясь, уже оглядывали себя в разбитом зеркале, гримасничали, кривлялись, строили друг другу рожи. Внешне они изменились, но куда было деть многолетний опыт бродяжничества и алкоголизма? Смахнуть богатый бэкграунд лекарство «Луч надежды» никак не обещало. Немка Марта тоже успела помолодеть и стала похожей на юную нацистку, готовую к спортивным состязаниям во славу Рейха. Только Франц Иванович отказался. «Это святотатство!» выкрикнул он и убежал. А потом вернулся, перекрестился и потребовал сделать ему спасительный укол во имя будущих духовных подвигов. «А ведь я когда-то кандидатом наук был», признался Крымову помолодевший бомж, тот, что имел интеллигентный вид даже в обезличенном состоянии. «По микробиологии. Денег не платили, жена бросила, детей забрала. Квартиру я сам отдал им, дурак. Думал, жить назад позовут. И покатился я по наклонной. Теперь буду наверстывать». «Докторскую, что ли, писать?» — спросил детектив. «По микробиологии?» «Да хоть так». «Оденьтесь вначале», — посоветовал ему Крымов и кивнул в сторону. «А потом уж и пишите. Барахло в бауле». «Где моя Люсинда?» — подходя гигантскими шагами, спросил огромный высоченный мужик, молодой и сильный, в поношенной джинсе из уцененки, с горящими глазами. «Куда делась эта потаскуха?» Зыгин так и зыркал глазами по сторонам. «Понятия не имею», — усмехнулся Крымов и направился на выход. «Ищите и обрящите». Тут ему делать больше было нечего. А вот похотливого профессора ждала, как видно, суровая экзекуция. Если попадется, конечно, бедолага. «Ты куда?» — в спину спросили его. Андрей Крымов обернулся. Лиза сняла очки и вопросительно смотрела на него. «Выкурю на улице сигарету, милая», — ответил он. «Только бы не свихнуться от такого подарка человечеству». За ним вышли двое молодцов, и хотя их лица сильно изменились и порозовели, и заблестели глаза, Крымов узнал их. «Слышь, Колян!» «Ну?» «Я вот прям сейчас, пока Зинка гостит у тещи, соберу вещи и укачу на Дальний Восток. Есть у меня там один адресок. Пусть сама тут разбирается со своими спиногрызами, как хочет. Это ее дети, не мои. Долой хомут! Я теперь сам себе режиссер и хозяин. Больше на мне никто не поездит». «Завидую, Серега», — вздохнул Колян. «А мои спиногрызы мои. Куда я от них? Но Валька же старуха совсем. Блин, что мне с ней делать?» «Ну так ты и для нее ампулу возьми. Че тормозишь? Попроси у этих ученых. Они вон какие щедрые». «Ведьму омолаживать?» Подумав, Колян замотал головой. «Не-е-е, она мне столько всего наговорила за эти годы. И такой я, и сякой, и скотина, и говно, и алкаш, и так далее. Она мне хоть молодая, хоть старая, поперек глотки давно. А помолодеет, только силы жрать меня прибавится. И что, повторить судьбу летчика Гастелло заново? Сейчас хоть молчит больше. Сам знаешь, втихаря презирает и ненавидит». «Знаю», — кивнул его товарищ. «Хе!» — вдруг оптимистично вырвалось у него. «Чё, а может тоже забить на всех, а? Я ведь сейчас любую молодуху сниму. Или с тобой на Дальний Восток. И уже там разгуляться. Ведьма ведьмой, но у тебя дети, родная кровь». «И что родная кровь? Мне теперь старший, ровесник. Кто я теперь ему? Клоуном выглядеть? И как вообще мы с нашими паспортами будем? Рожи совсем другие. А с другой стороны...» Колян уже посмеивался. «Что с другой стороны?» «А то, Серега, ты вот что подумай. Скоро об этом париться не придется». «Почему? Не врубился? Скоро у всех рожи переменятся. Чудо только начинается, сечешь?» «А, точно ведь! Вот и я про это. Завтра за эти ампулы люди рвать друг друга будут. Это нам свезло, опытный вариант. Концерт только начинается». «Точно! Давай пузырь, что ли, купим? Не обмозгуй им все толково. У тебя на хате. А потом можно и за билетами на вокзал податься». Но они не уходили. «Слышь, ты ведь с ними?» Это обратились к Крымову. Андрей обернулся, спрашивал Колян. «С ними?» «Ты ж не ученый?» «Не похож?» «Не-а!» Крымов усмехнулся. «А на кого я похож?» Сосед прищурился. «На секьюрити пойдет? Не обидел?» «В самую точку. Хозяйку охраняю». «Эту красотку в очках?» «Ага». «Уважаю. Скажи, только честно, этого лекарства у них еще много? У твоих?» «Ну, во-первых, они не мои. Они сами по себе, я сам по себе». «Ну, у нее, у хозяйки твоей». «Во-вторых, ребята, кто ж мне будет докладывать? Но для ваших любимых или нелюбимых жен хватило бы. Вернитесь, возьмите по ампуле, пока не поздно». Серега и Колян переглянулись. «Поздно», — подумав, сказал Колян. «Пошли за пузырем, Серега». «Пошли», — кивнул тот. Они спустились по ступеням и потопали к своей калитке. «Да», — глядя им вслед, пробормотал Крымов. «Вот тебе и подарки. Конфетки, блин, бараночки».